Не узнаю тебя, Иван. Ты ли это передо мной? Напрасно Анна Николаевна усомнилась в своем Иване, будто бы это не он перед ней. Молчать! Рявкнул Иван Павлович. Даже не рявкнул, скорее всего, лишь слегка возвысил голос. Это Хрусталь рявкнул и замер. Как замерла и Анна Николаевна, как замерла и Лена. Да и Знаменский почувствовал некий трепет, услышав это властное, запретительное, испепеляющее словцо «молчать». Министр только так мог. Человек, привыкший повелевать, не боящийся выказать свой гнев и часто выказывающий его словом или жестом, после чего, возможно, были самые неумолимые последствия. И жест последовал, отсекающий все разговоры, устраняющий с пути. Анна Николаевна и отпрянула от мужа. Но странно, она и испугалась, и обрадовалась, плюхнулась на диван, изготовилась к слезам, а губы улыбались, и теперь она с надеждой глянула на мужа. Пойми их, женщин. Иван Павлович гневными шагами пересек гостиную, исчез за дверью кабинета, не забыв так хлопнуть тяжелой дверью, что Хрусталь аж охнул, хотя в звоне хрустальном никак не ожидался этот бабий звук. Плюхнулась на диван Елена, слезы выступили у нее на глазах. Минуя тушь и грим, легко заскользив по наведенному румянцу, она сразу подурнела, набрякли щеки, забыла и о ногах, об умелом их сведении. Скостолапила ступни. Две бабы, старая и молодая, но одинаковые в своей потерянности, родственно одинаковые, бабками прабабкам, следуя в каждом движении, сидели и всхлипывали и утирали тыльной стороной руки глаза и носы.